Глава 20. Леха Никитин выглядел так, будто пил крепкий алкоголь вперемешку со слабым несколько дней подряд, потому что промучился до самого утра, не сомкнув ни на минуту глаз. Эта ненормальная, сумасшедшая девица, которую судьба столь насмешливо вновь подсунула ему на жизненном пути, так и не вернулась. Ушла в темноту, бросив его под деревом, где он стоял дурак дураком среди ночной улицы. В голове все гудело от противоречивых мыслей, а душу выворачивало наизнанку от желания побежать следом, обнять, почувствовать это соблазнительное, такое желанное тело в своих руках. Но гордость и остатки здравого смысла крепко держали его на месте. Тем более Марго ушла со словами: «Нет, эти слова вспоминать не хотелось вообще». Они оставили в его сердце горькое, вязкое послевкусие. Вроде бы все сказанное им было верным и правильным, но чего-то Леху не покидало ощущение, будто он упустил нечто важное, словно совершил непоправимую ошибку. Он не мог понять, в чем именно, но весьма четко ощущал это и разумом, и душой. Ник пытался дозвониться Маргарите, но телефон оказался отключен. Пару часов нервного ожидания и миллион раз набранный номер поначалу привели его в состояние бешенства, которая, тем не менее, спустя еще какое-то время, сменилась тревогой, а потом практически паникой. Лехе мерещились картины одна страшнее другой. К тому же Барби убежала очень неожиданно, и все ее вещи, в том числе ключи от родного дома, лежали в маленькой сумочке, валявшейся посреди гостевой спальни. Ко всему прочему, ужасно раздражала Лена, которая именно в этот момент решила закрепить свой приезд бурным, страстным единением тел. Ник тактично дал девушке понять: секс – самое последнее, что его сейчас интересует, потому как вообще-то человек ушел в ночь, телефон отключен, а где этого, вернее, эту идиотку носит, совершенно непонятно. Городок, конечно, у них тихий, но иногда даже незаряженное ружье стреляет. Лена возмущенно фыркнула и, громко хлопнув дверью, удалилась. Ник вытерпел еще час, а потом, глядя, как на горизонте встает солнце, взял ключи от машины, вышел из дома и поехал к особняку Ротенберг. Но некуда было пойти Маргарите, просто некуда. В городе у нее нет ни одного друга, ни одной приятельницы, где она могла бы переночевать. А девица спесива настолько, что с нее станется улечься на порожках худшего дома, лишь бы не возвращаться к бессердечной сволочи, кое в глазах Барби, видимо, выглядел Леха. Никитин остановился у забора, окружающего дом Маргариты, и с удивлением заметил, что калитка лишь приоткрыта. Значит, все же упрямая девчонка где-то здесь. Он выбрался из машины, а потом направился вглубь двора, потихоньку отворив калитку. Входная дверь была заперта, но вот окно на первом этаже распахнуто. Видимо, Марго ухитрилась влезть через форточку, чтобы потом открыть створку изнутри. В принципе, это даже не выглядит сложной задачей. Дом старый, при желании в такое окно он и сам бы протиснулся. А уж худенькой Барби вообще расплюнуть. Ник заглянул внутрь. Ему было видно лишь часть холла и кухню. Никого. Он подошел ко второму окну. Посмотрел сквозь недавно отмытое хозяйкой стекло и замер, не в силах поверить представшей его взору картине. На большом диване, который заботливо разложили для удобства, спала Маргарита. А рядом, обняв девушку за талию, пристроился Макс Орлов. Это чувство невозможно было описать, потому что никто еще не придумал таких слов. Злость, боль, горечь, разочарование. Все смешалось, слилось в тугой клубок, который намертво опутал его сердце. Ник сам не ожидал от себя столь сильной реакции на то, что хрупкая, светловолосая девушка лежала возмутительно близко к чужому, постороннему мужчине. Не рядом с ним, не в его объятиях, а ведь он, Леха Никитин, чего греха таить, мечтал об этом уже давно. Зато смазливый, блондинистый придурок его женщину прижимал к себе так, словно имел на это право. Одна лишь мысль о том, будто Барби выбрала Орлова, который без того занимал большую часть ее жизни, будто решила таки вернуться к своему бывшему, сводила Леху с ума, заливая окружающий мир черной краской, при этом опуская на глаза красную пелену гнева. Ему хотелось крушить и ломать, ворваться в дом, растолкать сладкую парочку, А потом набить морду Максу, так, чтобы он даже имя Маргариты забыл. Но Ник просто развернулся, вышел за ограду, сел в машину и, быстро набирая скорость, рванул прочь по пустым улицам, еще не проснувшегося города, который равнодушно взирал на то, как взрослого мужика корежит и ломает от рухнувших, словно хлипкий картонный домик надежд. Он ехал бесцельно, не разбирая дороги. Ему, в принципе, было все равно, какой станет конечной целью внезапного маршрута. Просто присутствовало ясное, четкое сознание, если сейчас же не выплеснуть эти эмоции, они сожрут его изнутри. Ник не заметил, как оказался за пределами города. Он остановил машину густого ельника. Вышел и, высоко задрав голову, громко закричал куда-то в небо, сам не понимая зачем. В этот странный, первобытный порыв он постарался вложить всю ту боль, которую испытывал в данный момент. Однако сложившаяся ситуация показала ему истинное положение вещей. Что же он, дурак, отказывался видеть истину сразу? Что ж столько лет придумал нелепое оправдание своей маниакальной тяги к блондинке? Все ведь очевидно. Он просто влюблен, как пацан. Тот самый, который 7 лет назад испытал потрясающий восторг от одного единственного поцелуя. Не просто так в каждой своей женщине Ник искал золотую девочку. Не просто так запал на единственную за все эти годы рыжеволосую Лену. Тогда, ночью их первой близости, Барби была в парике, и память, видимо, зафиксировала приятный рыжеватый оттенок, сработав будто программа, когда в Питере он напился и безответственно, бездумно поддался своим внутренним, далеко укрытым помыслам. Просто-напросто в Лехиной голове смешались два образа, тем более, что воплощала их одна и та же женщина. Подсознание подавало ему сигналы, а он отказывался их видеть. Но сейчас, в данный момент, Леха абсолютно ясно понимал, да, он любит Маргариту. Поэтому так выкручивает и сжимает каждый нерв ощущение потери. Ник сел прямо на мокрую, покрытую утренней росой траву и опустил голову на скрещенные руки. Что делать дальше со всей этой правдой, он не знал. Бежать к золотой девочке с признаниями? Упасть в ноги и молить об ответном чувстве? Никогда такого не будет. Он слишком хорошо изучил Маргариту Ротенберг. Блондинка весьма любит играть сердцами влюбленных придурков. Ему ли не знать об этом? Ник еще несколько минут сидел с опущенной головой, а потом, будто приняв важное решение, резко поднялся на ноги и направился к машине. Что-то не складывалось в этой картинке. Один маленький, неизвестный член уравнения вызывал у него ощущение дискомфорта. А Леха, если чего-то не понимал, то всегда старался узнать подводные камни. Все же Маргарита стерва редкостная, это да. Однако ее такое неожиданное воссоединение с бывшим возлюбленным выглядело как минимум странно. Будь золотая девочка по-прежнему без ума от Орлова, она бы сразу направилась к блондинистому придурку, плюнув на Наташку с ее страданиями и на мнение окружающих. Маргарита настолько эгоистична, что кроме своих интересов не принимает ничего. По крайней мере, так всегда было. И, скорее всего, мало что изменилось. Тем более, только последний идиот не поймет. Макс, как и раньше, готов ради Барби на все. Тогда вопрос. Почему Маргарита, в первую очередь, выбрала покупателем его, Лехи Никитина, компанию? Зачем терпела столько времени закидона? А по-другому не назовешь то странное психованное состояние, в котором он пребывал последние дни. Своего шефа. Значит, к Орлову обращаться изначально она не хотела. Но все равно в итоге пошла. Да еще и в койку его потащила. Или он ее. Леха непроизвольно поморщился от этой мысли, снова вспомнив ту картину, что предстала его глазам в особняке Ротенберг. Получается, ей очень важно продать бабкин дом. И в подобном нюансе Леха был уверен в этом в 1000%, кроется весь тайный смысл возвращения золотой девочки. Никитин знал наверняка одно. Сидя у посадки елей, он правду никогда не выяснит. Выходит, ему нужно наведаться к старому другу, который давным-давно обосновался в столице. Тем более много раз уже обещался. Леха заехал домой и разбудил Ваську, чтобы сообщить о своей внеплановой командировке. Пацан несколько минут только хлопал глазами, не понимая, с какого такого рожна брату понадобилось мчать ни свет ни заря за несколько сотен километров. «Значит так, я буду отсутствовать пару дней. За тобой присмотрит Зинаида Ивановна. Вести себя хорошо, ясно? Это приказ от старшего младшему». Васька смотрел, как Ника расхаживает по комнате, явно нервничая и предвкушая, сколь весело проведет это время. Сладкий вкус свободы уже практически ощущался на губах, будто любимое ванильное мороженое. Когда до подростка дошло, что у няньки ему отрядили соседку, давно почивший муж, который в свое время работал полковником КГБ. Таких вредных бабок можно только поискать. У Васьки иногда было ощущение, что это она, Зинаида Ивановна, собственноручно трудилась на благо отчизны под личиной своего супруга. «Эй, ты чего? Злобная тетка меня тут затерроризирует. Она же строгая, жуть!» Ник посмотрел на Ваську, удивляясь тому, насколько же умно у него растет брат. Сам Леха в его возрасте и слов подобных не знал. А вот разгильдяй Васька весь в него. Наверное, оба в мамашу пошли. «Я все сказал, ты меня услышал. Разговор окончен». Никитин вышел из комнаты и спустился на первый этаж, по ходу делая все нужные звонки. Зинаида Ивановна, естественно, была первой в списке. Затем рабочие вопросы. И, наконец, Леха мог с чистой душой заняться жизнью Маргариты Ротенберг. Буквально через час Никитин уже мчался в сторону столицы, не представляя, какая правда его ждет.